Глава 33. Стража, а также ожидавшие у входа в резиденцию аристократы, встречают меня печальными, наполненными сомнением взглядами. Их краткие переглядывания, то, как нервно ведут себя лучшие бойцы Альфонса, косо поглядывая на огромную толпу рыцарей, стоящих за нашими спинами, все это говорит о том, что добром наш визит не кончится. «Четвертый герцог Людвиг Митчелл. Значит, и вы...» Рука стражника опускается на меч. Ни один из его 10 товарищей, также стоявших рядом, не посмел преградить нам путь. Но он... еще совсем ребенок. Сын, бастард или ставленник какого-то аристократа. Он, обнажив клинок, в одиночку решился встать на пути у целой армии. Его глаза, блистая голубым светом, демонстрировали магическое усиление. Тело покрывает заклятие безумия битвы. А сам он, демонстрируя проступившие от переизбытка поглощаемой манны демонические клыки, открывает рот, желая выкрикнуть последнее в своей жизни слово. «На колени!» Вытянув руку вперед, силой искры за долю секунды уничтожаю молодой разум. Голубые глаза закатываются, из глазниц, ушей, а затем рта начинает литься кровь. С глухим стуком меч падает на выстриженную лужайку Альфонса. Гремит доспех, мальчишка, схватившись руками за голову, падает на колени. Мой черный плащ, прошитый золотыми алхимическими нитями, развивает прохладный ветерок. Лицезревшие эту картину стражники тотчас падают на колени, пряча свои взоры, а герцоги, не скрывая страха, протягивая руки, предлагают мне и моим людям двигаться вперед. Магия, за мгновение убившая человека, заставила грозных аристократов вместе с прибывшими магами и алхимиками остолбенеть. Я видел, как они переглядывались. На расстоянии чувствовал замешательство в их магических источниках. Они не знали, как и чем защищаться от той силы, которая только что за мгновение расправилась с талантливым боевым магом. Едва я миновал обливающегося кровью юношу, как его мертвое тело завалилось на бок и пало в зеленые травы. Осколки души стражника так и не смогли принять искру, отчего упертое, верное клятве тело повиновению предпочло смерть. Недолгий путь до поместья сопровождался огромным количеством выглядывавших из окон купленных или запуганных слуг. Черные туфли, созданные из моих воспоминаний, звонкими ударами о брусчатку шаг за шагом приближали меня к заветной двери. Дворецкого, отвечавшего за прием почетных гостей, не было. Опустив взгляд на порог, увидел кровавые подтеки на уголке двери. Едва заметные, но такие яркие. Втянув воздух полной грудью, ощутил слегка рисковатый, но такой до боли знакомый аромат смерти. Нараспашку открыв двери, с улыбкой на устах гляжу на плоды работы семейства Баррелей. Кровавые следы украшают весь первый этаж. Везде тела стражников, прибывших соседними королями. Местами на полу с потрошенными животами валяются ничего не знавшие слуги Альфонса. Там же, рядом с ними, и его рыцари. Кровь и смерть здесь повсюду. А самое забавное в этом то, что никто снаружи или из тех, кто прислуживает на втором этаже, не услышал и звука. Щелчок моих пальцев разрушает непроницаемый купол. Переступив через тело молодого прислужника, что, скорее всего, бежал к двери, желая позвать стражу, я, по крови волоча за собой черный плащ, оглядываясь, двинулся к заветной лестнице. «Господин, принцесса, ее жених, а также все из известных нам бастардов рода Кардагран уничтожены», встретив меня с опущенной головой, проговорил Гидеон, коего сегодня сопровождал особый отряд церковной инквизиции, что благодаря нашим с алхимиком разработкам в бою отлично справлялся как с магами, так и обычными рыцарями. «Отличная работа, добрый друг. Как только я заполучу престол, ничто более не остановит нас с тобой в исследовании эльфийской крови». Перешагнув через очередной труп, наступил на первую из ступеней, ведущих меня к королям этого мира. «Жду этого момента с нетерпением, владыка». Вместе с отрядом, не брезгуя запачкать одежду кровью, опускается на колено Гидеон Баррель. Мимо разлегшихся на ступеньках тел рыцарей, их отрубленных голов и распавшихся на кусочки мечей, спокойно поднялся на последнюю ступеньку, взглянув на тех герцогов, что, прикрывая рты, мялись у самого входа. Слабохарактерные, трусливые, ничего не понимающие, они были не готовы столкнуться с тем, кто сейчас как в статусе, так и в силе находился на совершенно ином от них уровне. Ничтожество. А ведь всего каких-то 10 лет назад кто-то из них спокойно мог лишить меня жизни. И думаю, сейчас все они очень жалеют, что так этого и не сделали. У дверей короля меня встречает пара рыцарей Альфонса. Самые верные, как тот считал, воины, оказались самыми слабыми. Купить их не получилось. А вот запугать, а после нанести рабскую печать... Свободны. Хлопнув одного из них по плечу, тихо проговорил я, а затем бесцеремонно с ноги распахнул заветную дверь. Сильный удар, наполненный магией, ломает одну из петель. Позолоченная деревяшка с выбитым на ней узором упирается в каменную стену. А я, без особой на то надобности, вытащив клинок, рассекающим в воздух жестом, указываю кончиком лезвия на подорвавшегося с места правителя Каина. «Альфонсо Кардагран! За трусость, проявленную перед лицом опасности! За малодушие, неуважение религии, никчемное правление и откровенную слабость перед ликом внешней угрозы вы приговариваетесь к смертной казни!» Приговор будет приведен в исполнение незамедлительно. Вскочивший с места граф, сопровождавший короля на совете, выхватывает меч, вынуждая меня применить силу. Магическим потоком я, демонстрируя собравшимся свои способности, поднимаю его в воздухе, выкручиваю несчастному суставы, ломаю кости ног, рук, затем позвоночника и шеи. А после небрежно подкидываю к потолку, где искореженное тело зависает на подвешенных светильниках. «Людвиг, это ведь я создал тебя! Помог унаследовать земли Митчелла, защищал тебя, дал все, что ты имеешь, и даже титул герцога!» Глядя, как некоторые короли, собравшиеся в покоях, испуганно пятясь, ищут пути к отступлению, давя на жалость, взмолился Альфонсо. «Спасибо, Альфонсо!» Лезвие моего клинка вспарывает горло Кардаграна, а после вторым движением протыкает ему сердце. Хрипя, не зная, за какую рану хвататься, падая на колени, старый правитель со слезами на глазах глядит сначала на меня, а потом на тех, кто так и не пришел к нему на помощь. Кого-то из местных феодалов такой поворот событий сильно опечалил. Но нашлись и те, кто, судя по всему, был рад подобному исходу. Королевство Кардагран более не существует. Король мертв, его жены, беременная дочь, а также все бастарды приданы железу. Все, кто вспомнит о нем, напишет хоть строку, будут считаться моими личными врагами, а также врагами величайшего человеческого государства, что вскоре объединит весь континент, а после направит свой меч на восток. Твоими врагами? Государство, которое объединит всех людей? Ты, должно быть, сошел с ума, раз смеешь при нас, королях, окруживших твой дом, говорить, что сможешь всех нас одолеть. А разве еще не одолел? В голове моей играет 14-я соната Бетховена. На глазах разворачивается настоящая драма. Вытаскивая из-под плотной ткани своих одежд клинки, те немногие короли, что были с нами в сговоре, начинают резать визжащих, заранее разоруженных нашей стражей оппонентов. Лишь благодаря подлости, сговору, многие королевства, грозившиеся исчезнуть с карты мира, смогут вновь стать великими, увеличить свои земли, восполнить человеческие ресурсы и богатства. Объединенные под знаменем первой в этом мире империи, все они, став герцогами и графами, станут жить гораздо лучше. Всего-то и требовалось лишь разок предать близкого, вместе со мной кровью запачкав свои руки. Несколько минут длится бойня. Кто-то в слезах плачет, умоляя о пощаде, кто-то, проклиная мир, пытается обороняться деревянным стулом. Но итог один. Те, у кого оружие, получают все. К моменту, когда последние герцоги Кардаграна поднялись в зал переговоров, все было кончено. В особняке величайшего короля в кресле покойника Альфонса, среди изуродованных тел и склонившихся на одно колено королей, восседал новый, до сего момента многим неизвестный господин. Что здесь произошло? Не зная всех подробностей моего плана, направляя в мою сторону меч, произнес первый герцог Харбро. Да здравствует император Людвиг Митчелл I! Освободитель, объединитель и защитник всего человеческого рода, выждав нужный момент при новых королях, использую на герцогах искру. И те, словно признав меня главным над ними, пав на колени, повторяют мои слова. «Да здравствует император!»